Меня зовут брат Виктор. Мы живем в городе Мелитополе Запорожской области. Это Харьковское объединение нашего братства. Вы знаете, я и с трепетом, и с радостью ехал на это общение. Дал согласие братьям, которые пригласили поехать на это общение. Мне вспоминается псалом, такие слова там есть о небе, псалом. «Я вижу там братьев любимых и милые лица сестер на тех белоснежных равнинах, что Бог над землею распростер». Друзья, и ваша миловидность – это не мирская, не та, которая от косметики или от чего-то еще, каких-то средств. Это особое выражение внутренней красоты. И вы знаете, еще я с радостью ехал, потому что здесь я многому учусь на таких общениях. И жизнь, земной путь, переживания ваши – это большая почва, пища для моей души. Это столько прекрасных примеров для того, чтобы потом и другим передать. Это уроки веры, и мне так радостно укрепиться общую верою с вами. И я думаю, что там вот на небе пишутся странички героев веры, и ваше имя тоже там. Потому что Бог повелел вам пройти таким путем, и Бог нашел и оказал милость такую вас найти, и вас признать верными для такого пути. Вы очень нужны для церкви, и вы составляете определенную часть народа Божьего и братства нашего, для того, чтобы на ваших судьбах показать доверие Богу, для того, чтобы люди, приходящие из мира, видели, как живут верующие люди, и что такое вера, и что такое осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Друзья, конечно, мы как-то и соучаствуем. Я не хочу употреблять слово «жалеем вас». Вы знаете, это, наверное, ненужное слово. Там, где Бог повел путем веры, там не нужно жалеть. Там нужно подставить плечо, если есть нужда, слово утешения сказать, ободрить, поддержать, как-то укрепить в вере. А жалеть, и вы знаете, мое пожелание вам, и сами себя никогда не жалейте. Бывает так, что вот так тяжело на душе, и хочется пожалеть себя, и слезы немножко лишние появятся. Друзья, укрепляйтесь в вере. Если слезы есть, пусть они будут, но только вот в таком настрое понимания Божьего пути. И если тяжело сейчас, чтобы сердцу легче немножко стало, немножко поплакать, немножко поскорбеть. Знаете, как написано в Слове Божьем? Чтобы мы скорбели немного, если нужно, от различных искушений. А радовались сколько, друзья? Всегда радовались. И радовались – это не та радость, которая буйная такая в мире, там какие-то веселья, а радость понимания пути Божьего, радость того, что мы на этом пути. Читаю текст Священного Писания из книги Иова, 1 глава, 1 и 2 стих. А потом еще прочитаю из 42 главы. Книга Иова, 1 глава, 1 и 2 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери». Я думаю, что вам знакома эта история, очень знакома. И мне она знакома была с детства, потому что с детства я ходил в собрания, с детства знал библейские истории, она была знакома. Но вот 2 года назад эта история несколько по-другому перед моими глазами встала, а было вот как. Вообще проповеди рождаются по-разному. Бывает просто при чтении Библии, в каких-то обстоятельствах, в каких-то встречах. И вот такой произошел случай. У нас проходил лагерь для семейных. И однажды после утренней общей молитвы всего лагеря подошел ко мне один брат и спрашивает: «Ты свободен сейчас?» Я говорю: «Да, свободен. Ты не против объединиться со мной в одной нужде?» Ну, почему против? Конечно, это нормальное желание, нормальная ситуация. И вот мы зашли с ним в комнату. Я спрашиваю: «Брат Володя, скажи, какая нужда у тебя?» А он немножко приподнял глаза так кверху и говорит: «Хочу в 42 главу». Я немножко не понял, вспоминаю, в каких книгах есть 42 главы, раз глава, значит, из Библии что-то. А потом говорю: «Брат Володя, ты можешь мне более четко, понятно сказать, куда ты хочешь?» «Ну, ты помнишь книгу Иова?» «Помню». Вот в 42 главе так все понятно. Такое признание Божьей воли, такое сокрушение в прахе и пепле, такое понимание воли Божьей. Может, ты уже в 42 главе со своей семьей, а я еще не в 42 главе. Давай помолимся». «Ну, я еще так и не готов был, мы преклонили колени, и он начал молиться, такая простая, искренняя молитва, и он несколько раз повторил: «Господи, хочу в 42 главу», и когда он закончил молиться, я уже тоже созрел, и я также помолился: «Господи, хочу в 42 главу». Немножко поразмышляем о этом пути. Друзья, первая глава. Я прочитал характеристику, которую дает Библия Иову. Эти же слова повторяются еще дважды, когда на небе происходила беседа, когда пришли сыны Божьи, пришел лукавый туда, и Бог дает такую характеристику Иову. Это первая глава. Друзья, Иов жил жизнью ветхозаветнего праведника. Но вы знаете, даже в Ветхом Завете Бог проводил людей, которые очень любили его, особо были открыты для того, чтобы принимать истину, проводил путем откровений. И Давид говорит, что откровения твои слаще меда и капель сота, они лучше большого богатства, золота и серебра очищенного, лучше. Бог приоткрывал занавес тайны. И мы удивляемся, сколько пророчеств было у Давида. Мы удивляемся откровением, которое Бог давал Аврааму, Исааку, Иакову. Мы поражаемся, как Бог точно открыл пророку Исаии приход Иисуса Христа и так далее. И вот Иов был один из тех, кого Бог хотел провести из просто почитания Бога и признания Божьих законов к чему-то более высокому. Иов живет, Иов праведен, непорочен, Иов делает много хорошего и доброго, но у Бога особый план по отношению к нему. И вот наступил день, в который он потерял имущество свое, вы это помните, а потом наступил день, в который потерял всех детей своих, а потом наступил день, в который он обнаружил проказу, и написано, что от подошвы ноги до темени головы. Это резкое заболевание, вот с ним случилось. Обычно проказа постепенно распространяется, а здесь вот такое мгновенное, то есть потеряно все, очень резко, он не был готов к этому. И я думаю, что, сестры, и у вас, вот у многих так вот случалось, что не готовы были. Вот сестра рассказывает, просто прогуливались, просто шли, и ничего не предвещало близкой беды, и вдруг такая резкая остановка, такая резкая перемена. У Иова произошло именно так. А потом жена сказала слова ему, которые тоже легли бременем и тяжестью на его душу. «Похули Бога и умри». Другой перевод говорит, что она сказала: «Скажи такие слова, чтобы тебе умереть». Ну, не так важно детали эти, но, в общем-то, как бы побуждение к самоубийству, побуждение к тому, чтобы разорвать вот эту связь доверия Богу и уйти из этой жизни, чтобы не страдать и не мучиться. Я не знаю, сестры, есть ли среди вас такие, но я встречал людей, которые молятся: «Господи, забери меня». Забери, уже нет силы. Или в минуты вот этого сильного отчаяния, большого горя, когда молитва такая: «Господи, хочу уйти с этой земли». И вы знаете, иногда бывают даже такие вот ошибочные моменты. Я конкретный пример знаю, просто не хочу говорить много, но была такая молитва: «Я буду в посте, пока не умру, не хочу жить». Конечно, не дай Бог такого, друзья, поста, такого желания. Есть Бог, который держит жребий в руке своей. Ну, так сказала жена Иова. Кстати, сестры, позвольте немножко остановиться на этой личности, жена Иова. Как-то так сложилось, что в моем представлении вот эти слова как бы заняли всю характеристику жены Иова. Вот так я с детства читал: «Похули Бога и умри». А потом, когда уже мы подросли, были в младшей молодежи, мы рассказывали поэму «Иов». Может быть, и вы ее знаете. Я рассказывал слова Иова и знал всю эту поэму наизусть. Ну и там слова жены есть. Ну и так как-то, я не знаю, распределяли руководители, что слова жены рассказывала девочка, сестричка. Ну, не пользовалась она таким уважением. Она потом и в мир ушла. И у меня даже никакого искушения не было. Знаете, как у подростков бывает, дать слова мужа, жены там на брак или еще то. И переживаем, что будут искушения, лишние разговоры. А то даже искушения не было. Ну, в общем, во мне утверждалось такое отрицательное отношение к жене Иова. А потом, когда я уже женился, как-то должен был жениться, пришло время, у меня мысль такая пришла: хоть бы не попала мне такая жена, как Иову, в самый трудный момент, в самый неподходящий, вот такая подножка. Но когда этот брат поделился так, мы помолились, я снова стал вспоминать, перечитывать эту историю. И вы знаете, друзья, по-другому открылся мне этот образ. Но первое, что я, на что хочу обратить внимание, это была многодетная мать. 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. Второе, друзья, на что я обратил внимание и в размышлении своем, что эта женщина была очень добродетельная. Я так стал анализировать наш дом и думаю, я вот люблю приглашать гостей в наш дом. Люблю, чтобы приезжали там курсы какие-то, или братья-гости приезжают, или молодежь, или еще что-то. Давайте пригласим. И я сажусь за столом, и мне радостно беседовать и принимать гостей. А знаете, кто на стол подает, кто готовит, кто постели стелит? Ну, вы знаете, да, сестры? И вот Иов говорит, перед Господом говорит, шатер мой был гостеприимным. Я принимал сироту и вдову, я кормил голодного. Я сколько делал добра. Скажите, друзья, кто делал это, сестры? Ну, и Иов, но, наверное, большую половину жена. И оказывается, что это вот благоденствие, которое было Иова, и добродетель его, это было совместное их служение. Ну, в каком процентном отношении, я не могу сказать, но точно знаю, что по вот этим бытовым вопросам больше было ее заслуги. Я обратил внимание, друзья, что в их доме была добрая атмосфера взаимоотношений. Дети уже выросли, и вот сыновья приглашают дочерей, братья, сестер приглашают, вместе проводят время, и это так дружно, все, никакого намека на то, что у них какие-то неприятности. Это тоже непросто, правда, друзья? Так вот воспитать, сформировать семью, чтобы добрые отношения были, чтобы они не делили наследство так, что потом не будут годами разговаривать, чтобы у них были вот такие отношения взаимопомощи, чтобы они радовались друг другу. Как вы думаете, заслуга жены есть в этом? Я думаю, есть, сестры. Еще один момент, на который я обратил внимание. Эта женщина в один день потеряла все имущество. Вам приходилось переживать, когда у вас что-то украли? Я думаю, приходилось. Что-то украли с огорода или из дома, или там со двора. И так неприятно это на душе. И мы думаем, да, надо написать заявление в милицию, надо как-то или там замок лучше, или еще что-то поставить, или собаку отпустить, чтобы... С уст этой женщины не сорвалось ни одного слова ропота, ни одного слова укора ни в адрес мужа, ни в адрес Бога. Она перенесла это. А потом наступило еще большее горе. В один день она потеряла 10 детей. В нашей семье 2 деток умирали маленькими. Девочка в возрасте 7 дней и мальчик умер при рождении. Вы знаете, тяжело было, особенно первого ребенка хоронить. И помню, пришла одна сестра из церкви, она такая грубоватая по складу своему, но она так к нам посочувствовала, говорит, ну и чего вы плачете, нечего плакать, у меня 3 умирали, а тех, которые умерли, я спокойно, а те, которые живые, и день и ночь томлюсь о них. Но она ушла, а мы рассуждаем, ну как так может быть, сколько горя, как сердце томится, как сердце болит. Ну вот сестра Лена, ничего она не поняла в своей жизни. Ну, конечно, сейчас мы ее понимаем, когда дети выросли, когда другие переживания уже есть, мы ее поняли. Вот эта женщина, жена Иова, ни единого слова. Я не знаю, как ее материнское сердце не разорвалось. 10 смертей в один день. Я не знаю, как она пережила это, но слов упрека и ропота не было. И вот следующая беда. Муж покрыт проказой. От подошвы ноги до темени головы. Друзья, я усматриваю, вот что на основании и 42 главы, вы помните, там Иов, мы прочитаем, Иов говорит, раскаиваясь в прахе и пепле. Я усматриваю, что она сказала эти слова, потому что ей были знакомы принципы первой главы. Принципы вот этого отношения с Богом. Дай десятину Богу, и Бог тебе возвратит. 9 частей точно твои будут, и откроются окна небесные. Кто дает взаймы бедному, тот дает взаймы Господу. Это закон Божий, и он работает, обязательно работает. И люди получают благословение. Иов так жил. И вы знаете еще, что я обратил внимание? Что Иов хранил свою первую главу. Ему так было хорошо. Стада распространяются, шатры, дома у детей у всех есть. Так это приятно, это Божье благословение, это заслуженное Божье благословение. И здесь написано так, вот в 5 стихе 1 главы. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Это было беспокойство отца. Это было правильное беспокойство, друзья, но оно больше показывает на то, что ему очень хотелось остаться в первой главе. Хотелось остаться в таком положении, и дети, чтобы были благословенны, и так, чтобы все было безмятежно и тихо. Сестры, я думаю, что и нам всем так хочется и хотелось бы. И, наверное, вы называете тот день несчастьем, днем несчастья или днем трагедии, когда совершилась вот та беда совершилась, которая и поставила вас из разряда жен в разряд вдов. Конечно, у каждого своя судьба, но мне хотелось бы сказать вам, сестры, это начало нового пути было. Это начало пути, который Бог предусмотрел для вас. Это было начало пути из первой главы в 42-ю. Кто-то скажет, я мало молилась, и муж мой погиб. Кто-то скажет, может быть, если бы не эти люди, или если бы не эти обстоятельства, может быть, если бы больше церковь молилась, кто-то на благовестии погиб, кто-то вот в условиях служения. Друзья дорогие, много молиться нам надо. И надо сохранять благополучие и благоденствие наше, но надо помнить, что есть Бог, который ведет нас от первой главы в 42-ю. Было хорошо все. И он говорит, не беззаконник я, задает Богу вопросы, за что меня постигло это бедствие. И правильные эти были вопросы, правильные. Но вот здесь жена Иова сказала эти слова, потому что она не знала еще чего-то большего. Потом Иов скажет слова, я знаю, Искупитель мой жив, и он силен восстановить распадающуюся плоть мою. Он скажет эти слова, которые там где-то в глубине были, в понимании Бога, потому что, почитая Бога, он соприкасался с сущностью Бога, он размышлял о нем, он видел все это, и потом Бог ему начинает задавать вопросы. Но я думаю, сестры, вы знаете, что Бог не ответил ни на один вопрос Иова. Было это жестоко или нет? А вам уже всем Бог ответил, почему так случилось? Вы имеете ответ на этот вопрос? В судьбе Иова ответа не было. А Бог начинает задавать Иову вопросы. Я сам не подсчитывал, но слышал, что 84 вопроса Бог задал Иову. И задавал Бог вопросы, которые обращали внимание Иова на совершенство путей Божьих, на красоту того, что Бог делает, на то прекрасное, как Бог устроил все во вселенной вокруг Иова. Иов, куда ни посмотри, посмотри наверх, посмотри на землю, посмотри на все созданное, посмотри, как все хорошо и точно. Знаешь ли ты то и другое? Можешь ли ты сделать это? А я могу. Иов, почему ты в судьбе своей не видишь моей руки? Почему ты не хочешь подождать немножко и согласиться с тем, вот что определено для тебя? И вот приходит 42 глава. Я прочитаю из 42 главы 2 стих, потом 5, 6, 10 и 12 стих. 2 стих 42 главы. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». 5 стих. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». 6. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих». И 12. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели первые». Друзья, суверенность Бога. Ведь это основной принцип Вселенной. Ведь это основной принцип Бога. Он не подотчетен. Все, что Он делает, все Он делает мудро и правильно. Он источник добра, Он источник света, тепла. Он знает судьбы, Он ведет нас путем Своим. И вот это нужно усвоить, это нужно понять, это нужно прочувствовать всем своим естеством. Там в первой главе была богобоязненность, была непорочность, была справедливость, удовольствие. Удаление от зла, это все нужно было, это все Богу нравилось. Он очень любил Иова, и ему приятно было засвидетельствовать об этом перед всей вселенной и перед врагом душ человеческих. Но у Бога был еще более совершенный путь в 42 главу. И здесь Иов дошел до нее, сколько было слез пролито, сколько переживаний. Некоторые исследователи Библии предполагают, что это была продолжительная болезнь. Но я две цифры слышал. 7 лет и 14 лет. Не могу утверждать, потому что из Библии точно мы не можем посчитать. Но такое есть предположение. Друзья, все эти годы, вот болезни своей, Иов искал ответа на свой вопрос. И только потом, в конце, он понял, что ему не нужен ответ, ему нужно согласие. Друзья, кстати, по жене Иова. Я думаю, что все эти годы жена Иова носила ему передачи туда, вот, где он находился. Он был вне человеческого стана, вне жилья человеческого, потому что так гласил закон Палестины. Это инфекционная болезнь. И вот уходя за город, он там находился в одиночестве, и только туда приносили ему продукты родственники. Я не знаю, принесли ли хоть небольшую передачку его друзья, которые его упрекали, может, принесли, а может быть и нет. А вот жене пришлось все эти годы вместе с ним идти, вместе с ним переживать. И все эти годы она была вдовой при живом муже. Она видела его, но приблизиться не могла. Она не могла вот, с ним даже поговорить так, как должно. И все эти годы она тоже шла в 42 главу, потому что Бог определил. Нет основания предполагать, что у Иова была другая жена в 42 главе, и что Бог восполнил его потерю уже с другой женщиной. Я думаю, что это была та же жена, та же сестра наша, с которой, встретившись в вечности, мы многое можем спросить и узнать. Друзья, знаю, что ты все можешь. И намерение твое не может быть остановлено. Первая половина стиха еще проще. Намерение твое не может быть остановлено. Братья и сестры, а что если бы Божье намерение можно было останавливать? Разве была бы наша жизнь прекрасной? Разве были бы мы спасенными? Разве совершилось бы спасение Иисуса Христа? И Петр пытался останавливать. Сколько раз вот дьявол приступал ко Христу, когда искушения были? Не может быть Божье намерение остановлено. И если Бог избрал нас для служения, избрал для особой миссии, давайте порадуемся этому. Господи, знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. В путях Божьих, в действии Божьем Иов увидел руку Божью, и это его ободрило. А потом он говорит: я раскаиваюсь в прахе и пепле. За что каялся Иов? Я думаю, друзья, за то, что его семья не знала Бога животворящего и суверенного, Бога, который властен над всем, который так прекрасно устраивает пути человека. И вот дети, у него была радость от того, что так у них все хорошо получается, но у него не было уверенности, что они любят Бога, всей душой принадлежат Богу. Это была первая глава, а Бог его повел другим путем. И здесь в конце 42 главы написано: не было таких прекрасных, вот, как дочери Иова. Это не просто красивый лицом или станом, это прекрасный вот по всей своей жизни. Иов раскаивался в прахе и пепле. Ну, сестры, может быть, вам приходилось испытывать какие-то огорчения, а вот для нас, братьев, это тоже серьезное такое предупреждение, а в общем-то и для вас предупреждение, чтобы мы наших ближних не оскорбляли и не обижали, когда они ошибаются. Ты говоришь, как одна из безумных. Вам приходилось говорить на ваших близких такие слова? В голове у тебя нет, мозги какие-то там и еще что-нибудь. А может быть, кто-то позволял себе и сказать слова. Ну, в общем, смысл был тот, да? Иов сказал жене, что ты говоришь, как безумная, в голове у тебя вот так плохо. Вы знаете, друзья, я думаю, он каялся за это. В этот момент ему надо было бы побеседовать с женой своей и рассказать ей о том, что есть Бог. Я вот сейчас не понимаю, но все-таки путь Божий, он прекрасный. Давай мы подождем, давай посмотрим, как Бог проведет нас через эти испытания. У него тогда не хватило сил, не хватило духовной зрелости. И Бог повел его этим путем. И смотрите, в 42 главе, какая зрелость, какое понимание Бога, какое смирение, какое великодушие. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. Друзья, я знаю, что и вас кто-то огорчал. И вот такие примеры, как сестра рассказала, нужно простить. Нужно помолиться об этом человеке, помолиться от души, от сердца. И Бог начинает возвращать. Друзья, конечно, земной возврат, тот, который был у Иова, он не обязательно будет в нашей жизни. Почему? Потому что мы уже люди Нового Завета, и нас Бог повел еще более прекрасным путем, путем наследия Небесного Царства, путем собирания богатства неветшающего, сокровища неоскудевающего. И, конечно, Господь не остается в долгу. Но и в этой жизни Господь заботится, Господь посылает необходимое. И вот помолись, прости человека, который причинил тебе боль, и Бог покажет, прекрасный путь свой, и Бог возвратит то, что было потеряно. И благословил Бог последние дни Иова больше, нежели прежние». Друзья, в моей жизни нередко бывало так, что видимые скорби закрывали небо и закрывали Бога. Ну, вот такой пример. В нашей семье четвертый мальчик родился с болезнью Дауна. Это было большое переживание, и несколько недель я был придавлен этим известием. Я никогда не думал, что так будет. Никого в роду нет, ни у меня, ни у жены. И вдруг такое известие. Там еще надежда какая-то была на центр генетических исследований, что, может быть, это не так. А потом пришли результаты анализов. И несколько недель я ходил очень, не знаю даже, как вам сказать, думаю, что вы, наверное, поймете меня, как будто бы в каком-то вакууме, как будто бы все вокруг происходящее где-то происходит, а я в своей скорлупе замкнулся. И однажды я пришел на служение, в собрание, и подходит брат-служитель и говорит мне: «Будешь проповедовать третьим». А я как-то даже не сообразил, о чем он говорит. Потом он уже пошел, сел, а я начинаю размышлять, что же мне Геннадий Демидович сказал: будешь проповедовать третьим. А как я буду проповедовать? У меня не то, что слова нет, я сам пустой, у меня у самого в душе непонятно, я не знаю, куда себя деть, что я буду людям проповедовать. И я думаю, я пойду брату скажу, что я не могу проповедовать. А вы знаете, время идет, какая-то замедленность, уже спели первый псалом, уже закончилась первая проповедь, уже спели после первой проповеди псалом, уже вторая проповедь заканчивается, уже объявили псалом, а я все думаю, я пойду скажу. А потом до меня начинает доходить, что уже поздно говорить, что сейчас уже выходить проповедовать и заменить что-то трудно. И я взмолился и говорю: Господи, мне и самому утешение надо. Если бы ты меня утешил, я бы тоже поделился с друзьями этим утешением. И я открываю Библию, первая глава книги Бытие, 31 стих, и все, что Господь создал, хорошо весьма. Это была проповедь со слезами. Это была радость, которую Господь дал как утешение. И я снова вернулся к реальности жизни, и я снова стал благодарить Бога. Конечно, друзья, и до сих пор я не могу сказать, зачем. Но знаю, что Он все может. Знаю, что намерение Его не может быть остановлено. Еще один пример, чуть-чуть отвлеченный. В нашей местности, в одном селе, покаялась семья. Это было или начало 2000-х, или конец 90-х. Наверное, уже 2000-е годы были. И они уверовали искренне, хорошо. Двое деток, мальчик и девочка. И мальчику где-то лет 9, наверное, стал ходить в собрание. А там в селе только 4 бабушки, больше молодежи нет. И ихняя семья. И дети очень искренне полюбили Бога, стали участвовать в собраниях. А в школе учительница, которая учила этого мальчика, пожилая такая женщина, старая атеистка из тех времен еще, и она все время его обижала, как-то старалась унизить перед всеми, все время разубеждала: там только бабушки в церкви, тебе нечего делать, ты должен учиться, ты должен, это все неправда, это ученые доказали и так далее. И однажды она использовала тот метод, который и вам многим пришлось слышать, и вопрос, который задавали нам в школе в советское время. Она вызвала его перед всем классом и говорит: я буду тебе задавать вопросы, у меня здесь есть много вопросов, а ты отвечай мне на вопросы. И первый вопрос был такой: почему космонавты летали в космос и Бога не увидели? Я думаю, вы знаете, как отвечать, но мальчик этот ничего не знал. Он только начал ходить в собрание, никто ему не рассказал, да и не ожидали такого вопроса уже в то время, когда об атеизме давно забыли. А прозвучал такой вопрос. Вы знаете, он очень смутился, стеснительный мальчик такой, засмущался, опустил голову, а потом говорит: я не знаю, почему космонавты не увидели Бога. Наверное, они или низко летали, или плохо смотрели. Больше вопросов не было. Учительница встретила маму и говорит: вы знаете, он мне так ответил. Я хотела ему много вопросов задать, но я больше не смогла ни одного вопроса задать. Он мне так ответил. Друзья, в чем секрет этого ответа? Мальчик не знал, как отвечать. Это был, наверное, 4 класс. Он не мог объяснить, но он не засомневался в Божьем присутствии, в том, что Бог есть. А если космонавты не видели, так он по-детски. Может, низко летали, может, плохо смотрели. Но Бог есть все равно. Сестры дорогие, как часто бывает, мы так низко летаем и так плохо смотрим. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Да поможет Господь нам довериться в руки Божьи. И, может быть, так вот не надо молиться, хочу в 42 главу, потому что у каждого из нас свой путь и свой отрезок времени, и школа, которую Бог определяет для нас. Может быть, для кого-то нужно 142 главы, а может быть, кому-то и 20 хватит. Но это Бог усмотрит, и сколько Он поведет нас. А вот путь к совершенству, путь к познанию Бога, путь к полному согласию с путями Божьими, пусть будет нашим желанием, пусть это будет и темой нашей молитвы. Хочу к совершенству, Господи, хочу к пониманию Твоей воли, хочу к согласию. Хочу, чтобы то, что будет в моей жизни, было от Тебя, Бога. Оно будет хорошо и прекрасно. И порадуюсь я последним дням более, нежели первым. Потому что это было начало. Это было хорошее начало. Мы пошли за Господом нашим. Мы поняли Его принципы. Мы старались их исполнить. И Бог повел нас дальше. Повел для того, чтобы нам быть ближе к Нему. Конечно, друзья, небо это будет уже совершенная 42 глава для нас всех. Но пока на земле Царство Божье внутри нас должно быть. И это достижимо. Бог нас ведет туда. Да поможет Господь смиряться и соглашаться с этим. Аминь.